Глава 7. Ярвуд дождался, пока его мать и отец выйдут из комнаты, а потом повернулся к Лис и спокойным, обыденным каким-то тоном произнес: «Мои комнаты в полном твоем распоряжении, но из них ни ногой, если не хочешь узнать о себе много нового. Избегать отсюда порталами я бы тебе не советовал. Найду довольно быстро и портить свою репутацию не позволю. Выставлю тебя милой и слегка спятившей от перенагрузки дурочкой. Надеюсь, ты понимаешь, что тогда даже протекция сэра Арчера не поможет. Так что будь хорошей девочкой и сиди тихо, как мышка. Тебе же не привыкать». После чего развернулся и вышел. Недовольство матери было ожидаемо. Жаль, что не успел предупредить ее раньше Едвиги, но ссоры все равно было бы не избежать. Раскрывать кому-то, кроме отца, причину своей быстрой женитьбы Яр не собирался. Достаточно и того, что об этом знает Дэвид, который, к счастью, умеет хранить язык за зубами, и подозревают еще несколько стоящих рядом парней. Но те тоже болтать много не станут. Не должны, по крайней мере. А женщины всегда так и норовят поделиться секретом друг с другом, пока весь город не будет в курсе. Ярвуд знал о первоистоках не очень много, но вроде даже свадьба не являлась надежной защитой от попыток других мужчин перехватить сокровище у везунчика, к которому оно попало. Дед и отец наверняка знали больше. Когда Яр вошел в мрачноватый, обшитый темным дубом кабинет, дед уже удобно устроился в кресле рядом с графином своей любимой наливки. А отец стоял у стола и небрежно перекладывал какие-то бумаги, олицетворяя уверенность и спокойствие. Но по куче косвенных признаков, известных только близким, Яр понимал, что в кабинете царит напряженная атмосфера. Поэтому сразу взял быка за рога, с порога заявив: «Элизабет, первый исток. И она выбрала меня, так что я, как истинный джентльмен, не смог ответить ей отказом». Ярвуд ухмыльнулся отцу и подмигнул деду. Времена, когда леди можно было легко похитить и запереть у себя в замке, миновали. «А жаль», — недовольно буркнул дед, но по креслу он растекся теперь более расслабленно. Все-таки приятно знать, что внук не спятил, а наоборот, быстро отреагировал и увел породистую кобылку в конюшню. «Вы уже... Ты уже проверил ее в деле?» — заинтересованно уточнил отец, тоже облегченно выдохнув и оставив свои бумаги. «Нет, но я быстро с этим разберусь», — успокоил его Ярвуд. «Любимец женщин, никогда не знавший отказов? С чего бы ему сомневаться в успехе? Даже если на самом деле мышка Бетти влюблена в Дэвида и полезла целоваться после магической шутки Едвиги и ее подруг, все равно соблазнить ее будет несложно, если постараться. Особенно, если постараться». «Что ж, я в тебя верю», — хмыкнул средний из Грейхардов. «Официальное празднование устроим через 3 месяца, как полагается, чтобы у твоей матери было время подготовиться и повод покрасоваться на балу». Яр лишь усмехнулся и согласно кивнул. «Я знаю только то, что первоисток сам выбирает себе мага, и со временем их связь становится крепче. А потом?» «Потом, когда она закрепляется полностью, разорвать ее практически невозможно. Конечно, даже тогда никто не застрахован от более привлекательного жеребца, загорцевавшего на горизонте». Дед нетерпеливо пощелкал пальцами, и отец подал ему бокал с наливкой, который как раз успел наполнить. «Только усилить его магию первоисток уже не сможет. Связь создается лишь раз, Но пока эта девчонка не приклеена к тебе намертво, ее в любой момент могут охмурить и выкрасть. Так что поторопись же, ребятами. Ничто так не привязывает женщину к семье и мужчине, как пара-тройка малышей. Яр снова молча кивнул, теперь уже деду. Значит, его рассуждения верны. Брак еще не панацея. Нужно переспать, причем не один и даже не два раза. Об изменах на время придется забыть или проворачивать их тайно. Мысленно Ярвуд слегка скривился. Он не привык ограничивать себя в связях, но возможность усилить магию рода гораздо важнее. Благодаря Бетти и он сам, и его дети будут обладать удвоенной, а то и утроенной магической мощью. Ради этого можно вообще отказаться от женщин на парочку лет, а ведь у него под боком будет жена. «Что ж, удачи, мой мальчик». На лице среднего Грейхарда промелькнула самодовольная ехидная улыбка. Он отсалютовал сыну своим бокалом. «Давай выпьем, и ты пойдешь трудиться над тем, чтобы мои внуки стали первыми по силе магами в стране». Правда, отметив с мужской половины семьи свою женитьбу, Ярвуд отправился не к жене, а к сестре, предварительно убедившись, что мать жалуется на жизнь свекрови, выставив младшее поколение из своих комнат. Предупреждать Едвигу о своем появлении вежливым стуком в дверь Яр не стал. Не та ситуация. Смоется еще, бегай потом за ней по порталам, как будто ему заняться больше нечем. Нет уж, быстро ворваться, в два шага оказаться рядом, схватить за плечи и прижать к стене, чтобы не вырвалось. «Итак, леди Едвига Грейхард, выкладывай всю правду и быстро, а не то о твоих развлечениях станет известно родителям». «Что?» Едвига, до его прихода нервно перебиравшая какие-то флаконы и коробочки на своем туалетном столике, пискнула от неожиданности и уставилась на брата возмущенными глазами. «О чем ты? Это ты у нас рехнулся и женился на Тихоне Бетти? С чего тебе это в голову вообще взбрело?» Она явно считала, что лучшая защита — нападение. «То есть правду ты говорить не желаешь?» Яр отпустил сестру и сделал шаг назад. «Отлично!» — процедил он многообещающим тоном, перебирая в голове, какую из подруг сестры лучше навестить первой. «Рыжую бестолочь или светло-русую наглость?» «Первая проговорится быстрее». Яда, уже прикинувшая, что порошок готовила не она, нашла рецепт в библиотеке тоже не она, и дула им в лицо мыши Мелисса, все же забеспокоилась. Своего брата она знала слишком хорошо, когда у него такое лицо, такой голос и такой огонь в глазах, слишком нагло врать себе дороже. Прямыми наездами сейчас ничего не решишь. Тут надо хитростью. Так что первым делом Едвига залилась слезами и, кинувшись к брату, уткнулась лицом в его рубашку, как всегда делала в детстве, когда ее обижали. Парень, слегка растерявшись от такой резкой перемены в поведении сестры, инстинктивно приобнял ее и нахмурился. «Я ничего не сделала», — искренне рыдала Яда. «Ничего. За что ты со мной так? А девочки всего лишь хотели немного подшутить над Дэвидом. Кто же знал, что эта дура ненормальная кинется не на него, а на тебя?» «Что она с тобой сотворила? Что-то наверняка запрещенное, иначе мой брат никогда не сошел бы с ума и не женился на этой... на этой...» «Что именно вы натворили?» Ярвуд уже слегка выдохнул. Конечно, в полную невиновность сестры он не поверил. И немного подшутить можно было очень по-разному. Но если в ход пошли слезы, причем настоящие, значит, Едвига напугана последствиями и ожидалось действительно что-то иное. «Да ничего особенного», — всхлипнула Яда, забирая протянутый братом платок и утыкаясь в него. «Это даже не приворот. Девочки же не такие дуры». Своё участие она старательно не упоминала. «Это просто шутка, чтобы узнать, кто в кого влюблён. Ну, не подозревал никто, что эта мышь библиотечная строит глазки Дэвиду и при этом влюблена в тебя. Лучше бы она хотела сторожа из библиотеки. Но мы-то все думали на Дэвида, а он бы ни за что на ней не женился». И Едвига снова залилась слезами.